7. На завтра была пятница, единственный день, когда Кирилл уходил на лекцию к 9 утра. По пятницам он поднимал Женю рано, в 7:30. Отнес, как всегда, в ванную. В отличие от всех лежачих больных, толстеющих, Женя худела. Но поднимать Кириллу, Женю, несмотря на ее малый вес, было трудновато, а нести — ничего. Он был из породы крестьянской, сильный. И с детства мешки с картошкой таскал. Молодая сила уже покинула его, но не так уж она и была нужна, скорее сноровка. Усадил Женю сначала на унитаз, потом в ванную, а сам стал бриться, чтобы времени не терять. Потом в ванную прикатил кресло, на него положил большую простыню. Все было продумано, приспособлено. Женя вытиралась сама. Потом помог надеть майку, отнес на кровать, смазал кремом спину, пах, смотрел внимательно, пролежни не было, он хорошо следил. Заклеил памперс, потом позавтракали вместе. Женя чаю попила, 2 ложки каши съела, унес посуду. Женя попросила принести ей трубку, он принес и уехал до обеда. Лильке Женя позвонила в 11:00, долго вспоминала телефон, как много вещей успело высыпаться из головы за это время. Прежде все телефоны держались в голове, как отпечатанные. Лилька сразу сняла трубку и обрадовалась. «Женечка, ты мне за все время. Первый раз сама звонишь, как же я рада!» Голос звонкий, счастливый. «Лиль, скажи, а почему ты ни разу не спросила? Ну, как я лежу? Мне надо к тебе приехать, Жень, все объяснить. Ты разреши, я приеду. Как ты приедешь-то? На метле, что ли, прилетишь? Жень, я без палки хожу. По дому, конечно. Я ведь теперь и на улицу сама выхожу. Но не в транспорт, конечно, такси бы взяла. Мне тебе надо одну вещь сказать, но не по телефону. Не могу по телефону. Приезжай», — сказала Женя и испугалась. Так испугалась, что сердце забилось. «Только, может, не сегодня?» — начала строить оградительное сооружение. «Сейчас Кирилла дома нет. Кто тебе дверь откроет?» «А Гришка? А Гришка не откроет?» — кричала Лилька в трубку, и слышно было, что она приедет, пешком пройдет, поползет на пузе. «Он спит, твой Гришка. Лилька, ну давай завтра приедешь, а? И речи не, боже мой! Вот штаны только надену и сразу!» Приехала через 2 часа. Гришка открыл. Она долго шебуршила в прихожей. Наконец вошла. Огромная, толстая. У живота хорошей рукой букет держит, голландский, в розовом целлофане, как на мещанскую свадьбу, а левой рукой придерживает. «Только не голоси, только не голоси!» — попросила Женя. «Я и не собираюсь!» Сжав трясущиеся губы, ответила Лиля, и тут же рухнула на колени, ткнувшись головой в кровать и затряслась плечами. «Дура, дура я, зачем разрешила приехать?» — подумала Женя. Лилька кончила трясти кровать, подняла мокрое лицо из смятого букета и сказала решительно. «Извини, Жень, я к этому разговору 1/2 года готовилась. У меня просто навязчивая идея была. Я все в уме к тебе обращалась. В общем, выслушай меня. Это твое несчастье не просто так случилось. Это я виновата». «Ну-ну», — усмехнулась Женя. «Давай, валяй дальше». «Я серьезно. Всю жизнь, Женя, я тебе завидовала. Любила, конечно, очень, но завидовала еще сильнее. А это знаешь, какая энергия зависти? Ну, говорят же, с глаз. Это, может, ерунда, но что-то в этом есть. Когда так сильно завидуешь, что-то нарушается в мире». Она шевельнула левой, больной, приподняла ее на уровень плеча. «И потом мне приснился сон. 2 раза. Один раз до 15 октября, а второй через месяц». «Какое 15 октября?» «Да, конечно». Билеты во Франкфурт были на 15 октября. «Вот представь, я иду по дороге. Такая не особенно какая дорога, серенькая, кусточки по сторонам. А на мне мешок тяжести несусветный. Даже как будто он и небольшой, но меня просто плющит от него, плющит. Я снять его хочу и не могу. Одной рукой не снимается, и народ вроде какой-то рядом идет, тоже все с поклажей. Я прошу помочь, а они меня как не видят, как будто я прозрачная, ей-богу, и вдруг вижу — ты идешь без со всего. В синем платье и туфли на каблуках твои синие, шикарные. Увидела меня, сразу ко мне бросилась, что ты говоришь, не помню, что оно утешительное, и я тебя даже попросить не успела, ты сразу так легко с меня этот мешок снимаешь и на плечо себе накидываешь, как нечего делать. Вроде бы как он у тебя и в руках, не тяжелый, и я думаю в себе, почему так? На мне он был как каменный, а тебе вроде легко. Вот и весь сон. Я сначала ничего не поняла, потом случилось это с тобой. Ну, я тебе даже рассказывать не стану, как мы все это пережили. И я, и девочки, да. Они тебя очень любят, Жень. И мой Фридман, между прочим, тоже. Он теперь обратно домой просится, но это я тебе потом расскажу. Ну вот, ты уже в себя пришла после операции. У меня в Склифе врачиха знакомая, я ей много чего доставала. Так она мне каждый день звонила, все рассказывала, как и что. В общем, ровно через 10 дней после твоей операции опять этот сон. Снова я иду по той же самой дороге. Снова на меня никто внимания не обращает, и ты опять ко мне подходишь. Но одета как-то не так. Вроде какая-то рабочая одежда, то ли халат черный, может, фартук, и на ногах ботинки какие-то жуткие, совсем на тебя не похожи, но ты, как ни в чем не бывало, подходишь ко мне, опять-таки мой мешок снимаешь, и мы идем дальше. Веришь? Нет? Но Лиле вовсе не надо было никакого уверения. Она торопилась досказать свою историю до конца. Женя слушала со слабой улыбочкой. «Все-таки прелесть, дура какая, Лилечка Аптекман!» «Ну вот, понимаешь, у верующих людей есть ведь второй план, ты понимаешь? Он важнее первого, гораздо важнее. И вот я стала думать, что же означает этот сон?» Лицо у Лили сделалось важным и загадочным. «Я переложила на тебя свой крест, вот что произошло. И я-то ничего, а ты сломалась. Это в тебя не красный Ауди въехал. Это я в тебя въехала со своими заботами и завистью. Да, с завистью. И ты понимаешь, вот буквально, ты лежишь, а мне все лучше делается». Лиля снова начала плакать. «Слушай, это какая-то абракадабра. То, что ты говоришь. Не плачь, Бога ради. Пьяный игрок вылез из казино. За ночь спустил несметные деньги. Рванул, и мешки безопасности его не спасли. А ты мне про какой-то сон». Женя погладила Лилю по голове. «Пойди, скажи Гришке, чтоб цветы в вазу поставил». Лиля тяжело поднялась с колен, опираясь здоровой рукой о кровать. «Вот этого я больше всего и боялась», — грустно сказала она. «Ты такая умная, а простых вещей не понимаешь». Лиля просидела до прихода Кирилла. Винилась, каялась, еще несколько раз пересказала сон, потом проникновенно сказала Жене. «Вот понимаешь, сказано было, возьми свой крест и следуй за мной. Не просто так, возьми крест и не возьми чужой крест. Свой возьми, а я-то все свой на других перекладывала. Всем жаловалась, ото всех принимала помощь и сочувствие. Больше всего на тебя. Вот он-то тебе спину и переломил. Вот что получилось. И я теперь так молюсь, чтоб все поправилось, чтоб ты на ноги встала». «Да ладно тебе, Лиль. Я твою книжку тоже читала, там много чего сказано. Там сказано также: носите бремена друг друга. Или я что-то не так поняла?» Ударила Женя Лилиным оружием. Лиля замахала руками, одной быстрой и широко, вторая заметно отставала, но участвовала в жестикуляции. Пришел Кирилл, накормил обедом. Ели в кухне, все вместе. «Как ты, Женька, готовишь вкусно!» — похвалила Лиля. «Я? Это Кирилл!» — ответила Женя. Кирилл улыбнулся. Ему теперь немного надо было, одной похвалы. Так просидела Лиля до самого вечера. А когда ушла, Женя рассказала Кириллу о Лилиной версии. Кирилл подумал немного, наложил на свои структурные соображения и покачал головой. «Нет, не думаю. Так не работает». В 11 позвонил азербайджанский доктор Ильясов. Тот самый, что приезжал к Жене в Склиф и обещал сделать ей операцию, когда все переломы срастутся. Еще раз он приезжал к ним домой вскоре после Жениной выписки, но Женя плохо запомнила этот приезд. Он пришел на следующий день. Поразил Женю темным сухим лицом и зеркально-черными глазами. Видно, он и сам был чем-то болен. Он долго мял Женину спину, водил по ней, больно и неожиданно тыкал пальцами, и когда Женя вскрикнула, он тихо рассмеялся и попросил у Кирилла иголку. Зажег спичку, сунул в игрушечное пламя конец иглы и еще долго чертил и покалывал Женину спину, ноги. Потом воткнул иглу в Кириллову записную книжку, которая лежала на столике, заторопился вдруг и сказал, уже направляясь к двери: «Во вторник на будущую неделю к 9 утра приезжайте в клинику. Оперировать буду, скорее всего, в среду. Наркоз будет местный. Готовьтесь к тому, что придется потерпеть. И $600 привезите. Остальное по результату». «Есть надежда, что будет ходить?» — спросил Кирилл уже в коридоре. Ильясов посмотрел на Кирилла как-то подозрительно, с сомнением, стоит ли с ним объясняться. Потом вынул из кармана блокнот и тут же в прихожей на ходу стал рисовать Кириллу позвонок. Потом присоединил к нему второй, рисовал красиво с какими-то острыми изгибами. Только не верилось, что эти сложные веретены действительно там, внутри. В маленькие нарисованные отверстия доктор Ильясов ткнул черной ручкой и вывел из них плавные линии, пару спинальных нервов. Потом нарисовал лепешечку, заштриховал ее тонко и ткнул кончиком ручки. «Вот, я думаю, там собралась спинномозговая жидкость, отвердела и давит на нервы. Впечатление такое, что они не атрофированы полностью. Попробуем это вычистить, и будет видно». Виолетта выглянула из кухни с тряпкой в руках, поклонилась доктору. Он кивнул, непонятно было, знакомы они, что ли. Когда Ильясов ушел, Виолетта подошла к Кириллу и сказала: «Кирилл Васильевич, я доктора этого Ильясова знаю. Наших детей в клинику берет. Я 2 семьи знаю таких. Одни наши из Грозного. У них парень 10 лет ноги оторвало. Он протезы сделал. Денег не берет, свои дает. Он святой наш». «Да ну», — удивился Кирилл. «Святые ему в жизни не попадались».